Лесные хоромы. Шел летом прохожий, да обронил кузовок. Обронил и не хватился, и остался кузовок у дороги. Летела муха, увидала и думает: дай загляну, нет ли чего съестного. А в крышке как раз такая дырка, что большой мухе пролететь. Влезла она, съестного не нашла, кузовок пустой, только на дне немножко хлебных крошечек осталось. Зато хоромы хороши, подумала муха, стану в них жить. Здесь меня ни птица не склюет, ни дождик не замочит. И стала тут муха жить. Живет день, живет другой. И вылетать не надо, крошек еще всех не переела. Прилетает комар, сел у дырки, заглянул и спрашивает: кто в хоромах, кто в высоких? Я муха-громотуха, а ты кто? А я комар-пискун, пусти в гости. Чего в гости? Пожалуй, хоть живи тут. Не успел комар пробраться в кузов, а уж у дверей оса сидит. Кто в хоромах? Двое нас. Муха-громотуха да комар-пискун, а ты кто? А я оса-пеструха. Будет мне место? Место-то будет. Да как в дверь пройдешь? А мне только крылышки сложить. Я не толстая, везде пройду. Ну, добро пожаловать. Она в кузов, а у двери уже опять спрашивают, кто в хоромах, кто в высоких. Муха-громотуха, да комар-пескун, да оса-пеструха. А ты кто? А я слепень-жигун. Зачем? Да к вам побывать, милости просим. Не пролезешь ли? Как не пролез? Только немножко бока подтяну. Пролез и слепень в кузовок. И пошли у них разговоры. Муха говорит: я муха не простая, а большая. Порода наша важная, ведет род истори. Везде нам вход открытый. В любой дворец прилетай, обед готов. Чего там я только не ела, где только я не была. Не знаю, есть ли кто знатнее меня. Кажется, и мы не с простых, говорит оса. Уж не предо мной бы хвастаться. Я всем взяла и красотой, и голосом, и нарядом, и спеть мастерица. Все цветы меня в гости зовут, поят, кормят. Не знаю, есть ли кто на свете наряднее меня да голосистее. Посмотрела бы я. А меня не пережужжишь, сказал слепень. Да у тебя приятности в голосе нет. А у меня голос тонкий, говорит оса. А у меня и тоньше, и звонче, пискнул комар. И пошли они перекоряться. Только слышат, опять тут у дверки возится. Кто там? Спрашивает. Никто не отзывается. Кто у терема, кто у высокого? Опять ответа нет. Кто нас тут беспокоит? Мы здесь не сброд какой-нибудь, а муха-громотуха, да комар-пескун, да оса-пеструха, да слепень-жигун. Сверху опять не отвечают. Надо бы слететь да посмотреть, крикнули все в один голос. Я первая не полечу, я всех знатнее, говорит муха. Я первая не полечу, я всех голосистее, говорит комар. Я первая не полечу, я всех наряднее, говорит оса. А я первый не полечу, потому что всех сильнее, сказал слепень. И опять у них пошел спор, никто лететь смотреть не хочет. Вдруг хорома стало будто темнее. Что это за невежа нам свет заслоняет? Крикнули все. Да ведь это как-никак паук свою сеть заплел, сказал комар. Ах, и в самом деле загудели все. Как нам быть, что делать? Надо поскорее выбираться, пока еще сеть не крепка, прорвемся. Мне первый, кричит муха, я всех знатнее. Мне первый, сужал оса, я всех наряднее. Мне первому запищал комар, я всех голосисте. Мне первому гудит слепень, я всех сильнее. Пошел у них опять спор, чуть до драки не дошло. Покуда они спорили и вздорили, паук плел да плел свою паутину. А как согласились, кому первым лететь, все в ней и запутались.